Бегство в Египет. Евангелие от Матфея, глава 2, стих с 13 по 15. Когда волхвы ушли из Вифлеема в свое отечество, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал ему: «Встань! Возьми младенца и матерь его, беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод станет искать младенца, чтобы погубить его». Иосиф сейчас же встал, взял младенца и матерь его и в ту же ночь пошел в Египет. Так вот для чего Ирод расспрашивал волхвов, давно ли явилась звезда, спрашивал первосвященников и книжников иудейских, где должен родиться Христос. Он хотел убить младенца. Значит, он обманывал волхвов, когда говорил им, что хочет поклониться Христу. Вот Иосиф ведет осла, на котором сидит Пресвятая Дева и держит на своих пречистых руках младенца Иисуса. Ночь, кругом пустыня, страшно. Того и жди, что из-за скалы выскочат дикие звери и растерзают и путников, и животные, или нападут жестокие разбойники, отнимут последнее у этих бедняков, пожалуй, да еще и убьют. И говорят, что в самом деле на Иосифа и Марию напали разбойники и хотели ограбить и убить их. Только один из разбойников был добрее своих товарищей. Ему жалко было убивать этого слабого старика, беззащитную молодую матерь и прекрасного божественного младенца. Он уговорил своих товарищей не убивать их. Разбойники послушались своего доброго товарища, не тронули их и оставили в покое.